Короче, мы били глюков, продолжается это. На кустик поворачиваю взгляд. Как на кустик, я не понимаю, что ну, просто вправо на дорогу передо мной. А там, короче, блядь, чел сидит, скорченный на дереве, типа жопой, а ноги вниз. И, короче, а дерево это тонкое, короче, сука, батяру. Потом он упал и исчез. Или, короче, бежит какая-то типа хуйня четырехногая, блядь. Ебать, волк стоит нахуй, а большая собака ебет второго волка, блять, сука, почему я это вижу нахуй, сука, теперь ППСник эту дверь в подъезд нахуй ломает, что-то от нее, блять, цепляет какие-то частички, что-то держит, крутит вверх-вниз нахуй, вправо, блять, нахуй не все по очереди, блять, то закладчик, блять, то ППСник, нахуй, стоит с палочкой, чистит из своей зеленой жилетки, шапки, погоны, блять, ору нахуй. Я это вижу, блядь, что, кто там теперь? Ты пожарник. Сука, отвечаю, пожарник, нахуй. Два пожарника, которые плавно превратились типа в камуфляжной форме в каске. Пиздец, нахуй. Это уже не пожарники, это уже... Теперь это два пиздюка в капюшонах и тёлочка, которая облокотилась. О, пизда. Блядь, новогодний эльф с злостным лицом. Ну что-то говорит, настоящий человек подошел, пакует эти букеты роз. А теперь, блядь, стоит стол полностью нахуй накрытый со скатертью, блядь, с едой, бухлом, короче. Два человека сидят нахуй на бетонной трубе под столом, другие, блядь, просто стоят с обратной стороны. Что происходит нахуй? Рабочие, которые сидят на вымышленной кровати. Не на вымышленное, но, короче, там, где я там есть, не сечет. Подъезд чинит крышу молотком, бьет рабочий, тупо настоящий.